Экономка убила первую жену Натана Бэйна из-за ревности. Когда Рикер поняла, что была для него всего лишь очередным необременительным приключением, то она, не в силах побороть любовь к нему, осталась в этом доме только для того, чтобы быть с ним рядом. Натан Бэйн женился на деньгах, и во второй раз. Но когда понял, что на этот раз он просчитался, и они ему вряд ли достанутся, то начал придумывать всякие способы, чтобы избавиться от жены. Этот парень умел обращаться с женщинами, влезать к ним в душу, обращать все к своей выгоде. И в изобретательности ему тоже не откажешь, но на этот раз у него сорвалось. Было интересно слышать откровения экономки в этой записи, каким неуклюжим и нерасторопным убийцей он оказался, и как она должна была вмешаться и спасти ситуацию, подсунув таблетки из мышьяка вместо предписанного доктором лекарства, когда Нелли Конвей, оставив коробочку с лекарствами на столе на кухне, подошла к плите подогреть кофейник. Когда экономка выплеснула ему все это в лицо, а он ее стукнул в ответ, красивая парочка оказалась в драке. «А что за секреты, Пол?» Трек неожиданно повернулся к Дейку. «Что там случилось? Что передают твои люди, занятые наблюдением?» «Натан Бэйн», — ответил тот, — удрал в страшной спешке. Он побросал вещички в сумку и сорвался на своей машине. Ну, мои парни пытались сесть ему на хвост, но у них не было ни малейшего шанса. Бэйн как сел за руль, так сразу же выжил 50 миль в час и умчался, не обращая внимания на красный свет. А экономка не показывалась? Нет, она все еще там. Трек закурил и задумался. Ну, полагаю, что в конце концов все оказалось весьма тривиальным, произнес он. Когда размышляешь и приходишь к выводу, что если первая жена была убита, если Бэйн не совершал убийство, то убийцей почти наверняка должна быть экономка. Им должен стать тот, кто был в курсе их привычек, был близок к ним, кто мог бы отравить конфеты мышьяком и кто знал, что из-за аллергии к шоколаду Натан Бэйн не дотронется до них. Хорошенькая заврелась каша. Итак, Натан Бэйн действительно подстроил аварию, надеясь, что он может отделаться от нее, и в результате у жены только был поврежден позвоночник. Я не понимаю, если они так были близки, почему он не заставил экономку дать снотворное жене? О том, как ему отправить жену на тот свет, Натан Бэйн думал все время. Но вот поручать своей верной любовнице дать жене снотворное он не стал, так как вполне справедливо опасался, что экономка узнает о его любовной связи с Шарлоттой Моррей. Он ее боялся и, как выясняется, не без оснований. Догадайся, экономка, о существовании этих компрометирующих свидетельств любвеобильного Натана, и она без труда завладела бы письмами Шарлотты Моррей. Что бы она с ними сделала, можно только догадываться. Натан Бэйн был действительно по уши влюблен в эту красивую куколку, и, зная характер своей старой любовницы, справедливо опасался, что эта сумасшедшая, ревнивая до безумия, способная на всю женщину, напакостит Шарлотте Моррей. Так появилась Нелли Конвей, ну а все остальное вы уже знаете. «Ну, знаем мы еще далеко не все», — сказал лейтенант Трек. «А главное, мы не знаем, какой еще фортель выкинет Имоджен Рикер. Пора отправляться в дом Натана Бэйна и поближе познакомиться с этой новоявленной отравительницей. А пока доставьте эту запись в управление. Я это сделаю сам», — пообещал Пол Дрейк. «Пол», — Трек задумчиво посмотрел на Дрейка, — «считай, что тебе крупно повезло в этом деле». «Он действовал согласно моим инструкциям», — вмешался Мейсон. «Окей, Пэрри», — Трек насмешливо приподнял бровь. Вы засунули в пирог палец и полакомились, выбрав все самое лучшее, но когда-нибудь вы просчитаетесь. Обожжете палец, и тогда будет чертовски больно. Может быть, конечно, может быть, ответил Мейсон. Но на этот раз мой расчет оказался верным. В конце концов, у меня была почти математическая уверенность, и с той минуты, когда стало очевидно, что Натан Бэйн побоялся довериться экономке, чтобы она достала письма Шарлотте Моррей. Окей, ваша взяла, прервал его Трек. Победителя не судят. Это проигравшие всегда объясняются, а когда выигрываешь, нечего объяснять. Пошел я арестовывать эту Имаджин Рикер. Пойдемте со мной. Мейсон согласно кивнул. Я здесь останусь, заявил Дрейк. Ты доставишь эту запись в управление, Трек вновь нахмурился. Я должен быть уверен, черт возьми, что ничего с ней не случится. Меня учить не надо, ответил Дрейк. Здесь, в общем-то, недалеко, сказал Трек, возвращаясь к полицейской машине. Но, Перри, я хочу иметь машину под рукой, потому что повезу эту Рикер в управление. Вы на своем автомобиле поедете за мной следом, хорошо? Договорились, лейтенант. Я припаркуюсь сразу же за вашей машиной. Если она захочет сделать заявление, к вашим услугам Делла Стрит и ее стенография. Мне бы, честно говоря, хотелось как можно меньше прибегать к услугам вашей секретарши, сказал Трек. Я постараюсь, чтобы ссылки на Перри Мейсона не возникали, так как окружному прокурору это может не понравиться. Да к черту окружного прокурора, заметил Мейсон. Если вы добьетесь признания, то зовите газетных репортеров. И пусть окружной прокурор узнает об этом завтра из газет. Учите меня, учите, пробурчал Трек. Ах, как вы любите учить. «Конечно», — усмехнулся Мейсон. «Но все это будет не совсем так», — признался Трек. «Я дозвонюсь до окружного прокурора, введу его в суть дела и разъясню, что ему лучше бы быстренько появиться в управлении. Но прежде чем он появится, тот или иной из репортеров получит от меня наводку. И к тому времени, когда окружной прокурор подъедет, они уже начнут передавать сенсацию по телефону. Дайте мне форы 2 минуты.